собрали меня по кускам. Что касается всей моей экспозиции, то для глубокого понимания ее идей и средств выражения зритель, конечно, должен обладать определенной художественной подготовкой, товарищ Хрущев. Вождь молчал. Ему не хотелось признаваться в отсутствии художественной подготовки. Он был поражен самообладанием этого скульптора, некогда раздавленного взрывом. Попробовал бы он при Сталине показать хоть десятую долю такой наглости. Как себя дальше вести? Приказать Шешелину изолировать негодяя? Нет, после 20-го съезда это невозможно. Министр госбезопасности Шешелин, отодвинув пару-другую никчемных идиотов, крепко взял известного за локоть и громко шепнул: «Как ты смеешь так говорить с главой правительства? Я тебя в урановую шахту отправлю!» Еле сдерживая свою ненависть, Генри ответил так, чтобы слышно было окружающим: «А вы не мешайте нашей беседе с главой правительства!» Шешелин выпустил его локоть. Генри посмотрел на освобожденный локоть, как будто хотел проверить, не осталось ли на нем пятен. Далее произошло нечто странное. Второй его локоть, и, собственно говоря, последний, был взят лапой вождя. «Проводишь меня до выхода?» «С удовольствием, товарищ Хрущев». «Это почему же такая официальщина?» — Не понял, товарищ Хрущев. — Все меня Никитой Сергеевичем величают, по-партийному. А вот ты с каким-то ревизионистским уклоном. Тебя-то как по-батьке звать? Генри что-то промычал, но Килькичев тут же подлез с информацией. Товарища известного зовут Генрихом Карловичем. Впервые в очах вождя мелькнуло нечто юмористическое. «Вот скажи мне, Карпович, прости, Карлович, что тебя движет в твоем, так сказать, творчестве?» Они медленно двигались к выходу. Впереди, пятками вперед, шли советские фотографы. Иностранная пресса отсутствовала. Сзади, стараясь не опережать, шествовала толпа в протокольных костюмах. Растерянные, если только не тронувшиеся, пидорасы-художники остались у своих работ, до которых, как им казалось, еще вчера никому не было никакого дела. «В своем творчестве меня движет революция, Никита Сергеевич». Вождь хитровато прищурился, как бы стараясь подловить Карповича на крючок. «Это какая же революция? Ведь их много было в истории». «Наша общая, Никита Сергеевич, Великая Октябрьская социалистическая революция», категорически заявил Известнов и дальше пошел рубить отдельными, будто отшлифованными фразами. «Дело в том, Никита Сергеевич, что в результате извращения периода культа личности у нас многие забыли, что эта революция родила великое авангардное искусство. Это искусство с его неистребимой тягой к эксперименту выдвинуло нас в 20-е годы на позицию мирового лидера. К сожалению, культ личности Сталина отбросил наших художников назад, в 19 век. Теперь наше поколение советских художников сознательно или спонтанно тянется к тому, чтобы восстановить революционный пафос. Я много думал о том, что бы я сказал главе правительства, если бы он обратился ко мне с таким вопросом, с каким вы обратились ко мне. Невероятное произошло. Я беседую с вами, и вы теперь знаете, что движет меня в моем творчестве». Хрущев остановился и почесал свой затылок, похожий на голенище титовского сапога. Потом вдруг хлопнул Известного по плечу и хохотнул. «Много в твоей башке чепухи. Однако характером природа не обидела».